Роман «Не знаю». Ведьма. Быть ведьмой в современном мире – это одно удовольствие. Никто не пытается тебя сжечь на костре или утопить, и еще сделать с тобой не пойми чего. Ты свободная ведьма и вправе делать что хочешь, когда хочешь и с кем хочешь. Такой был девиз по жизни у Кати. Точнее, настоящее ее имя было когда-то, впрочем, неважно, какое было у нее когда-то имя, ибо это было очень-очень давно и еще в Салеме. Теперь она живет в Лос-Анджелесе. Ездит на крутой тачке, устраивает шопинг и ходит в кружок анонимных ведьм. И всеми этими удовольствиями жизни она обязана сатане, которому отдала свою душу. Ну и разочек тела. Ну, это тоже было давно. Он просто пришел в одну из ночей и взял ее силой у ведьмовского дерева. Его адский член был настолько велик, что Катя почувствовала, что он разрывает ее изнутри. А затем сатана кончил обильным черным семенем ей в анус и ушел обратно в ад, чтобы поиграть там со своими корешами-демонами в новенькую на то время PlayStation 4. И вот сегодня пятница. Самое время развлечься на всю катушку в клубе. Или же, возможно, подцепить какого-нибудь красивого мужичка в баре. С чем, собственно, у Кати не было никаких проблем, потому что она была дьявольски красива. Ее светлые длинные волосы и пухлые губы сводили любого мужчину с ума. А еще она владела магией, поэтому могла и подчинить, если попадались верные своим женам женатики или же высокомерные знаменитости. Как-то раз она даже заставила своей магией Тома Круза вылизать ей клитор с анусом, с чем, собственно, Том Круз справился успешно. Но сегодня ей не хотелось магии. Сегодня она хотела, чтобы мужчина захотел ее такой, какой она есть, чтобы, возможно, он смог бы влюбиться хотя бы в грамм ее оставшейся души. Так что Катя завела машину и отправилась в ночь. А если точнее, то в бар найти себе красивого мужика. Когда она зашла в бар, то сразу же заприметила его. Он сидел в дальней части бара и пил пиво. Раньше в этом баре она его никогда не видела, иначе бы сразу запомнила такого брутального мужчинку с бородой и в ковбойской шляпе. Он будто вышел из вестерна фильмов. «Ковбоев у меня еще не было», – подумала она и направилась к нему. «Простите, можно к вам присесть?» Подойдя к его столику, спросила она. «Конечно, детка, запрыгивай», – сказал ковбой, приподняв шляпу, чтобы как следует ее рассмотреть. «Меня зовут Баттерс», – сказал ковбой южным акцентом. Катя ожидала услышать от него более мужественное и суровое имя, чем Баттерс. «А меня, Катя, очень приятно, Баттерс», – сказала она и улыбнулась своей самой пленительной улыбкой. «Что ты будешь пить, Катя?» – спросил ковбой. «Наверное, выпью водки», – сказала Катя. Ковбой немного удивился ее выбору. «Хорошо. Я сейчас вернусь». И он отправился к бармену, звеня сапогами. «Интересный экземпляр», – подумала про себя Катя. «Возможно, он меня сегодня ночью позабавит. А потом, наверное, я выпью из него все жизненные соки». Когда ковбой вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками, Катя успела уже взглядом увеличить себе грудь из третьего на четвертый размер. «Откуда ты, Баттерс?» – спросила она. «Из Далласа», – ответил ковбой и разлил водку по рюмкам. Затем они выпили по одной, затем повторили и в итоге оказались в квартире ковбоя, снимая с себя одежду и целуясь в порыве страсти. Сначала она была сверху, затем они поменяли позу и он взял ее сзади. Окончили они, когда он был сверху. И лежа на кровати, закурив сигарету, Катя решила две вещи. Во-первых, этот ковбой-незнакомец классно трахается. А во-вторых, сейчас самое время подкрепиться его жизненными силами и выпить его до дна, как апельсиновый сок через трубочку. Отчего она станет еще на пару лет моложе и привлекательней. Такова участь мужчин. становиться ботексом для женщин с магией. «Слушай, а ты веришь в оборотней?» Неожиданно спросил ковбой ее. «Что?» – переспросила его Катя. «Ну, в оборотней. Это такие большие волки, которые поедают людей в полнолуние». «Я не знаю. А почему ты это у меня спрашиваешь?» – спросила Катя. «Ну, потому что сейчас как раз полнолуние. А из человеченки я предпочитаю особи женского пола. Особенно после того, как пересплю с ними». И после этих слов кожа ковбоя начала лопаться и слазить кусками до оголенных мышц и костей, а затем покрываться темной шерстью. Рот его удлинился и стал пастью. Зубы его превратились в огромные клыки, а глаза наполнились жаждой крови. Руки, которыми он не так давно ласкал ее плоть, стали когтистыми лапами чудовища, и когтями этими он разорвал ее грудную клетку, вырвав из нее трепещущее сердце, и жадно начал грызть его клыками существа полнолуния. Ее голова ему была не нужна, поэтому он оторвал ее и швырнул в окно, отчего оно разбилось, и голова полетела на улицу, где она успешно приземлилась в детскую коляску с ребенком. Затем зверь схватил безжизненный труп ведьмы за ее пухлые ягодицы и резко вошел в ее анус, грубо и яростно по-звериному, начав совокупляться. Наутро, проснувшись своей забрызганной кровью, частями тела и висящих кишков на люстре квартире, ковбой умылся, принял душ и принялся за свою творческую и прибыльную работу. Он собрал и распилил все ему нужные кости, которые станут основанием для его новой гитары, которую он, как и много других, продал на Амазон. Конец рассказа. Роман «Не знаю. Ведьма». Читал Михаил Стинский.